Глава 26. Я даже успел немного вздремнуть, пока Светлана Образцова занималась поиском слухов, связанных с этой больницей. Но то ли все это оперативно подтирали, то ли прошло слишком мало времени, чтобы что-то проникло за стены больницы. В любом случае, ничего интересного обнаружено так и не было. А вот я все это время просидел в медитации и обнаружил очень интересное поведение духовной энергии в этом месте. Как я заметил, еще наблюдая со стороны, она стягивалась к этому месту так, будто здесь засел какой-то прожорливый дух. Но вот в самой больнице вся эта энергия упорядочивалась. Причем все потоки энергии протекали в крыле, предназначенном для обычных больных, а VIP-клиентов будто отгораживали от того, что могло твориться там. Действительно, если погибнет кто-то из благородных, то это привлечет к себе больше внимания, чем смерть простолюдина. Уже благодаря этому просматривалась определенная схема. Ночью в больнице было очень тихо, прямо даже неприятно, будто все вымерли, или ты оказался в заброшенном здании. Вообще, я всегда старался такие места посещать лишь по острой необходимости, так как никогда не чувствовал, что вообще стоит тратить на это время. В моем случае, вообще все врачи с момента, как меня признали способным для прохождения домашнего лечения, приходили ко мне домой и проверяли все показатели. Так что необходимости посещать такие заведения у меня никогда не было. И все же в этой больнице ощущалась какая-то жуть, которая заставляла возвращаться к себе в палату. Правда, чтобы выйти в коридор, надо было преодолеть воздействие слабенького духа светлячка, что прятался в лампах на потолке. Его бы я, возможно, даже не заметил бы, не прикладывая он столько усилий, чтобы усыпить нас. Светлана, благодаря моему амулету, даже не почувствовала этого воздействия, чем только подтвердила, что моя работа была проделана качественно. Ну а я не стал трогать практически неразумного духа, который был способен только на то, чтобы усыпить человека, так что он вообще не реагировал бы на раздражители до своего пробуждения. Такие духи, как правило, работают в связке с теми, кто уже способен на физическое воздействие, но тут, похоже, они нужны были, чтобы пациенты не бродили посреди ночи по коридорам. Очень интересно. Уже одно это и то, как были упорядочены потоки духовной энергии в этом месте, заставляло задуматься над тем, кто мог стоять за всем этим. Я бы мог, конечно, предположить, что это действовал другой шаман, но тогда бы я его сумел бы почувствовать, да и энергия себя вела бы по-другому, ведь мы так или иначе вносим в нее свою индивидуальность, что другим шаманам легко определяется. Все это означало, что здесь находится кто-то еще, с чем мне сталкиваться еще не приходилось. Да и с учетом статистики смертей, наличие слабых духов намекало, что здесь кто-то устроил банальную кормушку для духов. Вот тоже довольно парадоксально. То духов нигде найти не получается, то кто-то умудряется создать подобное в близости от столицы, так что их даже никто ни в чем не заподозрил. Причем даже я обнаружил, что с больницы что-то не так, только из-за того, что мы проезжали неподалеку. Так что в любом случае это надо было расследовать, чтобы понять, что тут собственно происходит. Благо, даже в моем прошлом мире появлялись те, кто пытался заигрывать с миром духов, не имея возможностей шаманов. Поэтому для меня это не стало таким уж большим шоком. Просто все было очень странно. В больничном коридоре было пустынно и темно. Нет, конечно, присутствовало слабое освещение, но не слишком яркое, чтобы можно было спокойно идти по коридору и ни обо что не споткнуться. Вот только благодаря Мэдзи я прекрасно видел в темноте, и мне пришлось взять за руку Светлану, чтобы она случайно ничего не задела. «Я справлюсь, княжич», — не очень уверенно произнесла она, когда я протянул ей руку. «Не глупи, Света», — покачал я головой. «Я сейчас вижу лучше тебя и смогу провести тебя по коридору без лишнего шума. Либо мне придется оставить тебя в палате и исследовать все самому». «Хорошо», — вынужденно согласилась со мной слуга и взяла меня за руку. И чего только мешкает. Хорошо еще, что все же долг превыше у нее, чем все остальное. и поэтому после этой небольшой заминки мы двинулись дальше. Чтобы излишне не шуметь, пришлось перехватить трость за середину, а то ее наконечник отдавал металлическим стукам и мог оповестить о нашем передвижении раньше времени. В крыле для VIP-пациентов ничего интересного не было, а вот стоило только приоткрыть дверь в часть здания для обычных больных, как тут же пришлось прятаться, так как по коридору проходила медсестра. И спрятался я не потому, что боялся попасться ей на глаза, а скорее из-за того, что она заглядывала в каждую палату на своем пути, не сходя с места. Звучит вроде не очень страшно, но это если не вдаваться в детали. Ведь медсестра спокойно шла посередине коридора, в это время ее голова, с помощью удлиняющейся на несколько метров шеи, заглядывала в каждую из палат и, похоже, проверяла состояние больных. Дух из тех, что получил материальную оболочку и слился с местным обществом так, чтобы не вызывать их подозрений. Причем дух мне знакомый, так как с ними я уже встречался в своей прошлой жизни. Нельзя сказать, что они прямо были кровожадными, но подшутить или напугать человека любили. Вот только все это время я думал, что подобных духов в этом мире вообще не должно быть из-за проблем с духовной энергией. Все это наталкивает на мысли, что некоторые племена, где духи успели развиться в достаточной степени, чтобы затеряться среди людей, смогли выжить и после того, как появились аномалии. Тем более есть виды духов, которые вполне могут иметь потомство от людей, что выпускает в мир этаких полукровок, которые имеют более тесную связь с миром живых, и в то же время они все равно остаются духами. В моем-то мире подобных существ держали в том, что можно назвать резервациями, чтобы они не могли распространить свое влияние вовне. Да и то приходилось гоняться за беглецами. Здесь же им никто не мог помешать действовать свободно. Но это если говорить, конечно, о государстве, в котором жил я. А вот в других странах к ним отношение было иным. Даже были слухи, что где-то далеко и вовсе есть государство, где во главе находятся полукровки. Но то были лишь слухи, а потом стало по понятным причинам не до них. После подобного понимаешь, в каком ограниченном пространстве я живу, и не могу просто узнать всего, что творится в мире. Вот и скрывается что-то подобное от глаз как моих, так и имперских служб, так как вряд ли бы они оставили без внимания наличие нелюдей среди персонала больницы. Как только эта длинношеяя сестра ушла дальше, мы выдвинулись наконец-то в крыло, где были обычные пациенты. Сейчас мы находились на втором этаже, и поэтому ничего удивительного, что его часть была использована под палаты. Все же больница не такая уж и большая, а все рабочие кабинеты по какой-то причине располагались на нечетных этажах. Но все это было не столь и важно, ведь потоки духовной энергии вели меня в направлении подвала. В этом месте ощущалось уже куда четче. «Вы чего это тут делаете?» — раздался позади меня голос женщины в медицинской маске. Обернувшись, я увидел медсестру из фильмов с максимальным возрастным рейтингом. Уж слишком сильно шибало от нее сексуальностью, которая еще подчеркивалась смелой одеждой, которая делала акцент на ее фигуре так, что взгляд отвести было сложно. Вот только я, благодаря своему духовному восприятию и помощи Асайды, прекрасно видел, что это, пусть и не иллюзия в полной мере, но все же специально наведенный морок, который дополнительно усиливал оказываемый эффект. «Разве пациентам больницы запрещено ходить по коридорам?» — спросил я у нее, задвигая Светлану себе за спину. «Все равно она здесь не поможет». И опираясь на трость, в которой уже стал активировать внутренний слой символов, но пока не раскручивая духовную энергию. «Может, нам просто захотелось пройтись из-за того, что не спалось?» «В ночную смену все выходы из палаты запрещены», бархатистым голосом ответила мне медсестра, подходя ближе. «Пациенты должны спать». Одновременно с этими словами я почувствовал, что на меня стали оказывать гипнотическое воздействие, но все же недостаточное, чтобы побороть мою волю. «И часто у вас подобное выходит?» — полюбопытствовал я, поправив очки на переносице. «Вы?» — прошипела эта особа, удивленно посмотрев на меня своими красивыми, выразительными глазами. «Кто ты такая?» — с интересом посмотрел я на нее, ударив тростью по полу и тем самым посылая волну духовной энергии, которая заставила медсестру пошатнуться и сделать шаг назад. Нет, это не превратило ее в монстра, просто сняло слишком уж навязчивый эффект привлекательности. Она, конечно, все так же оставалась хороша собой, но теперь это хотя бы не шибало в голову. «Человек, тебе незачем об этом знать!» — вновь прошипела она, в этот раз сорвав свою маску. И вот благодаря этому сразу стало понятно, что перед нами не человек, а существо, что является и не духом, и не человеком. Если шаманы были все же людьми, пусть и со временем все сильнее контактировали с духовным миром, то вот подобные существа были наоборот духами, что все сильнее связывали себя с миром живых. Это тебе и полукровки, и различные одержимые, да и в целом духи, которые умудрились не только получить материальную оболочку, но и удержаться среди людей. Самое забавное, что в моем прошлом мире их часто называли демонами и вредоносными духами. Правда, до тех пор, пока мы не встретили демонов хаоса, которые наглядно показали, что такое на самом деле демоны. Медсестра же, которая выглядела настолько сексуально, что, думаю, многие вообще ни о чем другом думать не могли, сейчас предстала в совершенно ином образе. Если все тело у нее было просто верхом мечтаний очень многих людей, то вот нижняя часть лица, скрытая маской, показывала, насколько же она на самом деле далека от человека. Все дело в том, что под маской скрывалась разрезанная практически от уха до уха челюсть с острыми зубами и длинным языком, что сейчас скользил по ним. «Скажи, я красивая?» Вдруг, склонив голову на бок и широко улыбнувшись своей пастью, спросила она. При этом нисколько не скрывала, что ее тело готово к прыжку после моего ответа. «Что за глупости?» — фыркнул я и еще раз ударил тростью по полу, активируя уже иную последовательность символов. Медсестра только успела рвануть ко мне, как замерла, не в силах сдвинуться с места. Лишь ее глаза бешено вращались в попытке заставить свое тело двигаться, да с длинного языка слюна капала на пол. «А теперь спи», — произношу я, одновременно с касанием пальцев левой руки ее лба. Легкий импульс духовной энергии, и это существо действительно засыпает. Рискованно, конечно, было применять мои навыки без проверки на их работоспособность, но практика показала, что эти существа также прекрасно поддаются моим техникам, как и в прошлом мире. Все это в очередной раз доказывает, что наши миры, где бы они ни располагались относительно друг друга, были очень похожи. «Что это было?» Наконец-то справилась с шоком Светлана. «Все же не часто видишь подобное зрелище. Это к монстрам все привыкли. А вот когда монстром оказывается человек, это рвет все шаблоны». «Кто это вообще такая? Или что?» «Давай мы ее затащим в палату, чтобы она не маячила перед глазами, и я постараюсь ответить на твои вопросы», — предложил я, первым хватая медсестру под грудь. И не надо мне говорить, что я просто захотел ее полапать. После такой улыбочки, как у нее, у любого желание отобьет.